Глава 16. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — в который раз произнесла фрейлина, но я решила пока не реагировать. «Интересно, в какое платье вырядили меня? Наверняка что-то сногсшибательное, причем в буквальном смысле», — подумала я, создавая напротив себя зеркало. «Как я это сделала?» — спросите вы. «Ведь не обладаю подобной магией, но я поняла». В этом иллюзорном мире могу наколдовать все, что захочу. Наверное, в разумных пределах. Однако пока он был послушен, как кусочек мягкого пластилина. Конечно, в зеркале я увидела саму себя в ярко-алом платье. Не скажу, что совсем против подобных цветов, но сейчас мне подумалось, что он неуместен. И я начала фантазировать. Узкий корсаж, плечи, прикрытые кружевной пелериной, юбка в пол мягко спадает фалдами. По краю лифа и понизу нашиты изящные кружева со вставками золотого плетения. Длинные кружевные перчатки с открытыми пальчиками. Легкая нитка жемчуга, спускающегося в ложбинку груди, завершает мой наряд. Да, пусть будет плавный переход от темно-синего цвета по подолу до небесно-голубого по верху корсажа. «А неплохо», — улыбнувшись, подумала я и тут же услышала. «Третий этап пройден». «Что же, идем дальше», — довольно кивнула я своему отражению, убирая зеркало. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — вновь произнесла фрейлина, приседая в реверансе. «Слушаю, леди Катарина». Почему-то имя девушки само пришло на ум. «И встаньте, пожалуйста». «Его Величество просил вас начать прием послов без него», — сообщила молодая аристократка. Я промолчала чисто интуитивно. Хотелось узнать всю информацию, что доверили фрейлине. «Его Величество сможет присоединиться к вам не раньше, чем через 40 минут. Он должен решить важный вопрос с министром магии». И вновь я не ответила. «Посол Веромии не желает ждать». «Вот с этого и следовало начинать», — сухо произнесла я. «Кто сможет кратко обрисовать обстановку в Веромии?» «За дверью личный помощник Его Величества». «Ему поручено ответить на все ваши вопросы», — сообщила девушка. В малый тронный зал меня проводил тот самый секретарь. Пожилой мужчина под пологом тишины рассказал много интересного. Я была уверена, что мне пригодятся некоторые факты из личной жизни короля Веромии и сложной политической ситуации с соседними странами. Зайдя в малый тронный зал, я удивленно вздохнула. Тут все было выдержано в приемлемых для меня рамках. Никакой помпезности, минимум золота, много светлого в обстановке. От белоснежно-белого потолка и барельефов на стенах до бледно-желтого на тех же стенах и полу, причем не приторно-желтого, а мягких, теплых оттенков. Кремово-белые гардины с ламбрикенами, сверкающими позолотой, дополняли интерьер. В центре стояли два трона. Спинки были инкрустированы драгоценными камнями, сплетающимися в оригинальный орнамент золотыми нитями. Один трон был поменьше, видимо, для королевы. В этой иллюзорной реальности, как ни странно, ей была я. Только успела сесть на трон королевы, как в зал влетел рыжеволосый посол Веромии. «Ваше Величество, мне сказали, что вы заняты, но мой разговор очень важен», — выпалил он, не глядя на меня. «Ваше Величество!» Он поднял взгляд и увидел меня. «Я думал, меня примет Его Величество!» — обиженно протянул мужчина. «Его Величество подойдет немного позже. Вы же понимаете, что монарх загружен работой!» — размеренно произнесла я, пытаясь успокоить представителя другой страны. «Предлагаю рассказать мне все, что хотели поведать Его Величеству!» Незаметно вплела в слова чуточку магии света. Не хотелось, чтобы веромианец устроил скандал. «Хорошо». Часто моргая, визитер уставился на меня. «Дело в том, что посол Луини, лорд Дамариус, нарушил запрет на...» «Он осмелился увидеть ясный лик одной из дочерей баронуса Имретта». «И чем это ему грозит?» «Теперь он обязан либо жениться, либо подвергнуться публичной порке и принять 100 ударов плетью». Безапелляционно заявил веромианец. «Многовато», — произнесла, пристально глядя на Ржеволосого. но он нарушил запрет». «И никто не способствовал этому», — уточнила я. «Что?» — не понял моих слов мужчина. «Баронус Имрет не желал таким оригинальным способом выдать дочь замуж», — довольно сухо спросила я. «Но это же великий грех», — тут же возразил посол. «А что говорит сам обвиняемый?» «Что он невиновен. Как такое может быть? А он твердит только, что лучше 100 ударов плетью, чем брак с леди Бианой», — выпалил Веромианец, гневно сверкая глазами. «Хочу отметить, что 100 ударов плетью — то еще удовольствие», — холодно проговорила я. «Для многих наверняка предпочтительнее было бы жениться на Веромианке, но почему-то лорд Дамариус выбрал иное. Да, кстати, а как обстоят дела с посольской неприкосновенностью в Веромии?» «С чем?» — с удивлением посмотрел на меня посол. «И почему сам лорд Дамариус не обратился к его величеству?» — спросила я, сверляя его холодным взглядом. «Но он же...» — хотел что-то сказать посол, но резко замолчал. «Что он? Продолжайте, я жду. Так где в данный момент находится посол Луинии?» «Королевство, с которым у вас заключено несколько мирных и торговых договоров. Мне интересно, Веромии уже не нужна наша помощь в северных границах королевства?» Сыпала я вопросы на голову визитера. «Или, возможно, вам не нужны послабления в пошлинах на вывоз древесины? У вас появились собственные питомники кедров и лиственниц? Может быть, ваши маги превратили пустыни в огромные леса?» «Но, ваше величество!» — попытался что-то сказать посол. «Думаю, что нет». Я вопросительно посмотрела на его красное лицо. «Нет, что вы! Мы, как и прежде, нуждаемся в вашей помощи!» — в смятении произнес рыжеволосый. «Не спорю, проступок лорда Дамариуса серьезен, но разве не нужно было выслушать обе стороны конфликта и прежде всего поставить в известность короля Луинии?» «Но именно это я и пытаюсь сделать», — встрепенулся лорд. «Да? Я иначе представляла себе подобное. Регламент четко говорит о том, что в случае нештатной ситуации следует связаться с министром иностранных дел посредством экстренной магической почты. Как я понимаю, у нашего посла на это не было времени». «Этого я не имею честь знать». «И последний вопрос. Разве вы сами не нарушаете устоев Луинии?» — холодно поинтересовалась я. Посол резко побледнел. «Я? Но...» «Насколько мне известно, вас не раз заставали в чужих спальнях разгневанные мужья неверных жен. И вы там не в бирюльки играли». Я жестом остановила пылающего возразить мужчину. «Давно назрел вопрос о вашей распущенности. Решение останется за его величеством, но почему-то я уверена, что лично для вас ничем хорошим данная ситуация не закончится». «Совершенно верно, лорд Витчес», — услышала я совсем рядом до боли знакомый голос. «Его величество все правильно сказала. На вас давно поступали жалобы. Пора расследовать эту неприятную ситуацию. У вас есть возможность послать магического вестника, прежде чем вы будете арестованы», — кивнул ожидающим стражникам его величество. Я с трудом заставляла себя дышать. От накатившего беспокойства сжимала грудь, смотрела на него и не могла насмотреться. «Но вы получите поблажку. Вас поместят не со всяким сбродом, как сделали власти Веромии с лордом Дамариусом», жестко проговорил его величество Дерек Константин Луинский. «Вам будут выделены отдельные покои, вернее, одиночная камера. Дополнительная дипломатическая миссия уже находится в Королевском дворце Веромии с разрешением разорвать все имеющиеся договора с вашей стороной, лорд Витчес. Так стоит ли идти на поводу у взорвавшейся девчонки, желавшей заполучить в мужья посла Луинии? Кем она приходится его величеству Отбесу?» «Это дочь его кузена», — прошипел бывший посол и тут же запричитал, видя, что к нему подошли стражники. «Не надо! Не хочу в тюрьму!» Но никто его не послушал. Просто взяли за руки и вывели из малого тронного зала. «Извини, дорогая, не хотел тебя тревожить, но надеялся именно на такой результат», — ласково улыбнулся мой истинный, нежно прижимая к себе. «Мне нужно было потянуть время и занять посла разговором. только ты, как обычно, превзошла саму себя и вытянула из Вермианца нужную информацию. Да еще и задавила его королевским авторитетом. Ты самая лучшая королева, какую только знали мы и наши предки. Люблю тебя, Крисси», — прошептал он мне почти в губы, тут же накрывая их в сладком поцелуе. «Четвертый этап пройден», — с трудом услышала я, не желая расставаться с этой иллюзией. Только Дерек уже куда-то пропал. Пусть я чувствовала тепло его тела, но истинного не было рядом. Я парила в невесомости, не желая возвращаться в действительность. «Крис, это может стать реальностью», — попытался достучаться до меня Поль. «Подобное окончание испытания было твоим подарком от Всевышней. Евангелика хотела показать, что счастье возможно. Нужно просто бороться за него». «Значит, это отбор не для принца Мартина?» — спросила я, пытаясь собраться с мыслями. «Не совсем так. На этом отборе найдут себе пары много прекрасных людей. Разве это не повод продолжить его? Да и с самим Мартином все слишком неясно. Что с ним будет после отбора? На этот вопрос может ответить лишь богиня». «Хорошо, я верю Евангелике. Буду участвовать в этом дурацком отборе. Теперь у меня появилась надежда. Он говорил, что любит». Улыбнулась, уже теряя сознание.